Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен, Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 28. Сиянь только собрался опровергнуть его слова, но Шунян, немного помолчав, спокойным голосом спросил: «Где ты был вчера?» «Блин, и как же объяснить Шуняну эту дурацкую историю, чтобы он все правильно понял?» «У меня были дела». Увидев, что Шунян сейчас внимательно ждет его ответа, Сиянь напрягся. «На самом деле не было ничего особенного. Проехали. Тебе не нужно переживать на этот счет. Когда будет время, я тебе расскажу». Прошло много времени, прежде чем Шунян произнес «Угу». Из-за болезни и усталости морщины под глазами Шуняна стали глубже, а веки так опустились, что брови достигали ресниц. Почувствовав вину, Сиянь крепче обнял тело, которое пыталось подавить дрожь. Увидев, что губы Шуняна до сих пор синеватые из-за того, что он простоял на холоде долгое время, он распахнул свою куртку и укутал Шуняна под ней, прижав его холодные щеки к своей шее, пытаясь согреть его. «Твои руки такие замерзшие». Пальцы Шуняна, которые Сиянь растирал, пытаясь вернуть им тепло, оставались все такими же твердыми и съежившимися. «Давай так». Сиянь взял его руки, поднял свою рубашку и прижал руки Шуняна к своему телу. По спине прошла дрожь от холода. Сиянь не удержался, вздрогнул и улыбнулся. Сделал вдох, затем обнял его, тесно прижав к своей груди. «Ты ужасно холодный». Шунян был немного в шоке. От страха пытался убрать руки обратно. «Так нельзя, ты замерзнешь. Только так ты сможешь быстрее согреться». Когда прозвучал этот нежный низкий голос, в тот же момент ухо Шуняна коснулись губы, и Сиянь стал страстно целовать сначала одно, потом другое ухо. Держа руки на его коже, Шунян чувствовал жар под одеждой. Быть сжатым в его сильных руках, чувствовать это реальное тепло от его губ. Если так продолжать... Шунян боялся, что он будет воображать себе, что этот человек и правда его любит. В этой иллюзии он счастлив настолько, что наворачивались слезы. Слушая его обещания, он собрал чемодан, затем стоял как дурак под снегом и прождал всю ночь. Но все, что он мог сделать потом, это только вернуться одному домой в ужасном состоянии. Та боль, что была в тот момент, в эту минуту, казалось, могла растаять и исчезнуть мгновенно, словно ее и не было. Наверное, ему достаточно осознания того, что он может быть рядом с этим человеком. Шунян хотел лишь немного отдохнуть, но незаметно он заснул слишком глубоким сном. Когда проснулся, был уже полдень. Хорошо, что был конец недели, поэтому не было работы. Он мог еще немного полежать. Сиянь лежал на боку рядом с ним и смотрел на него, и, улыбаясь, отодвинул запутавшиеся волоски на его лбу, смотря с любовью на его лицо. «Сяонян, ты такой послушненький!» Мужчина, которому уже за 30, слушая, как его с лаской называют послушненьким, в недоумении не знал, чем ответить, кроме как криво улыбнуться. Он знал причину, по которой Сиянь воскликнул это. Потому что он не шумел, не устроил скандала, не впал в ярость и истерику. Стоит извиниться, и он может простить все на свете, без лишних расспросов. Если его не спрашивают, значит он будет послушно молчать. В глазах Сияня он всегда был лишь послушным и верным существом, удобный и послушный. «И как можно тебя не любить?» Шунян слушал нежные слова Сияня. Тот крепко обнимал его, как любил это делать обычно. «Я хочу впредь каждое утро, как только открываю глаза, видеть тебя рядом». «Угу». «Молодой господин, главный господин зовет вас». Их разговор прервали. Сиянь раздраженно посмотрел в сторону двери. «Что еще?» «Прибыл важный гость». Сиянь встал с недовольством и нежеланием. Шунян тоже быстро встал и переоделся. Они вместе спали до такого позднего времени. Непонятно, что подумают другие. На самом деле они ничего не делали, он только позволял Сиянью обнимать себя, потому что если зайти дальше, его тело тут же застынет и он начнет сопротивляться. Хоть Шунян и старался притвориться, как будто ничего не произошло, но на сердце все равно было больно. Он сам стыдился своей мелочности. Не спустившись даже до конца лестницы, Сиянь, который шел впереди, вдруг резко остановился, быстро развернулся к нему и схватил его за руки. «Возвращайся обратно!» Ни с того ни с сего его стали так торопить. Шунян даже не успел отреагировать. Затем спросил. «Что? Скорее поднимайся наверх и не спускайся!» Увидев не лучшее выражение лица Сияня, Шунян не посмел тянуть время. Быстро повернулся, но раздался голос госпожи Се. «Сяо Янь, ты в самом деле почему заставляешь молодую госпожу Цзюнь так долго ждать?» Шунян вздрогнул. Ноги больше не ступают. Повернулся и посмотрел на гостей внизу. Затем посмотрел на окаменевшее неестественное лицо Сияня. В его горле пересохло. В гостиной сидел человек, и несмотря на короткую стрижку и одежду унисекс, было видно, что это довольно красивая девушка. «Сяонян, ты тоже садись здесь!» «Плевать на слова мамы, я сказал тебе подниматься, значит поднимайся!» Шунян не двигался, только смотрел на него печальными глазами. «Сяоянь, так нехорошо! Раз ты уже все решил, то должен позволить всем узнать, а что тут такого, что это надо скрывать?» Шунян ни на кого не смотрел, только остолбенев не мог отвести глаз от Сияня, совсем не моргая. Смотрел на него так, что даже кровь закипала в голове. «Мам, что за чушь ты несешь? Не слушай слова этой психопатки!» «Невежда!» Люди из семьи Цзянь были здесь. Сефен не мог позволить Сиянью опорочить семью, так что пришлось сделать строгое внушение ледяным тоном. «Кто тебя учил таким манерам? Вчера же ты ходил на смотрины с молодой госпожой Цзюнь и провел ночь вне дома, тоже ты. Хочешь обручиться, обручайся. Мы тебе никогда не запрещали. Зачем все так скрывать?» «Шунян, ты поднимайся наверх, а то пока ты здесь находишься, он смущается. Поэтому и говорит эти невежественные речи. Засмеют же». «Не было такого. Сяонян, не слушай всю эту чушь. Все не так. Между мной и Цзюнься ничего нет». «Ох уж этот мальчишка! Зачем ты говоришь всю эту ерунду? А ну иди сюда! Извинись перед госпожой Цзюнь! Ты опозорил всю нашу семью!» Сефен, конечно же, не настолько добр, чтобы мог стерпеть, как его сын мутит воду прямо перед глазами гостей. «Шунян, я сказал тебе подниматься, ты слышал?» Сиянь мог четко видеть, как лицо Шуняна побледнело. Он больше не смотрел на Сияня, только уставился в пол. Медленно убрал руку, затем развернулся и пошел наверх. Войдя в комнату, он закрыл дверь, а потом стоял и смотрел на постель, где еще остались следы от того, что они там недавно лежали. Почувствовав, как устали ноги, он вспомнил, что можно присесть, чтобы отдохнуть. Медленно двигаясь, он наконец смог сесть на край кровати. В голове было пусто, ни о чем не хотелось думать. Хорошо, что ни о чем думать и не надо. Причина, по которой Сиянь бросил его там ждать, была проста, так что ему и не нужно было много раздумывать. Вдруг встретил девушку своей жизни и сразу влюбился. Это обычная история. Его молодой господин был всегда таким непостоянным. Скрывал все от него, не хотел объяснять ему все. Зачем надо было так поступать? Ведь рано или поздно он бы все равно узнал. Чего боится молодой господин? Он не будет устраивать шумиху и не будет поднимать скандал. Он не понял, сколько прошло времени, когда Сиянь открыл дверь и вошел. Он забыл про время, услышав яростный грохот двери. Он вздрогнул, обнаружив, что забыл вытереть слезы на лице. Быстро скрыл это, отвернув в другую сторону лицо, пытаясь все поправить. «Сяонян!» Шунян не издал ни звука. Как бы он ни старался, ему все равно было больно. Сиянь только подошел, сел рядом с ним, а он уже отодвинулся и собирался встать. Но его придавили с такой силой, что он чуть не уткнулся лицом в кровать. «Сяонян, даже ты мне не веришь, не так ли?» Голос Сияня был торопливым и уставшим. «Все верно. Вчера ночью она меня задержала. То, что я провел ночь не дома, тоже правда. Но все это было по ее инициативе. Я ни при чем. Если не хочешь послушаться, могу тебе подробно все рассказать. Но ты должен понять меня. Я люблю только тебя. Я не сделаю ничего плохого по отношению к тебе». Шунян не успел ответить. Сиянь уже схватил его за плечо и с силой развернул. Затем страстно осыпал поцелуями, сжимая подбородок так сильно, что Шунян простонал от боли. Но Сиянь плевал на его сопротивление, насильно ворвался языком внутрь и бешено все сметал на пути. Кончик языка решительно обхватывал и скрутил его язык так, словно боялся, что Шунян может сбежать. Шунян смог издать только пару звуков, затем его губы снова накрыли. Рот был так атакован, что он не мог ничего произнести. Его целовали так, что он, потеряв равновесие, упал назад. Шунян понимал, что Сиянь не даст ему шанса раскрыть рот, что Сиянь не захочет слушать его подозрения и отказ. Сиянь больше всего ненавидел, когда он подозревал его. Но причина, по которой Шунян должен ему безоговорочно верить, какая же она должна быть? Шуняну казалось, что его сердце вот-вот выскочит из горла. Кровь бежала по венам так быстро, что голова закружилась. Не думая, он сомкнул челюсти. Сиянь вскрикнул от ужаса и рефлекторно оттолкнул его. Кончик его языка оказался прокушен. Можно было почувствовать легкую сладость. Кажется, немного кровоточил. Такое унижение, как быть укушенным, это то, что он переживал впервые. Яростным холодным взглядом он смотрел на Шуняна. Шунян сам испугался своего поступка. Он бормотал что-то, в страхе извинялся, не прекращая звать «молодой господин». Если бы это был другой человек, Сиянь уже дал бы этому человеку пощечину. Но это был Шунян. Он немного помрачнел, затем все равно не удержался. Нежно приподнял затылок Шуняна, подвинул поближе к себе. «Что ты хочешь, чтобы я делал?» Шунян не ответил. Кадык дергался. Низким голосом говорит. «Ты хочешь обручиться с ней? А ты сам как думаешь? Значит, они больше не придут?» В глазах Шуняна была мольба, как у маленького ребенка. Сиянью стало немного стыдно. От этого он начал ворчать. «Дай мне немного времени. Та кучка стариков из семьи Дзюань, только услышав о том, что я коснулся девственности их дочурки, прилипла ко мне и не отстает. Как они могут так легко отстать?» Шунян промолчал, опустил глаза и словно сам с собой заговорил. «А невинность мужчины ничего не значит». Сиянь застыл. «Из-за того, что я мужчина, поэтому я ничего не стою». «Не говори это». «Разве это не так?» Голос Шуняна был негромкий, но напряженный. То, что редко можно было видеть. «Дотронувшись до меня, можно было мне приказать притвориться, словно ничего не произошло. А почему с ней все не так? Я и правда не могу сравниться с прекрасной госпожой. Раз мужчина, то это так удобно. Не нужно нести никакую ответственность. Когда захочется, используешь. А когда не нужен, то даже если меня выкинут, я все равно не смогу законно потребовать ответственности, как девушке. Как легко со мной играться». Сиянь почувствовал, как начал горячиться, дал пощечину Шуняну и, долго глядя на его бледное лицо, проскрипел со сжатыми зубами. «Что у тебя с головой?» Не успокоившись, он яростно продолжал ругать человека, который сейчас дрожал от страха. «Подозрительный, как какая-то баба, ты не находишь это утомительным?» Шунян надолго застыл, оцепеневшее лицо постепенно отпустило. Но он не пришел в себя так, как этого хотел Сиянь, а наоборот, лицо было совершенно пустым. Увидев, что Сиянь до сих пор смотрит прямо на него, его губы задрожали. Опустив голову, он сказал «прости», затем замолк и больше ничего не говорил, даже не двигался. Припадок злости прошел. Сиянь сразу понял, что он совершил ошибку. Такой человек, как Шунян, если разозлится, то это, наверное, будет лишь один единственный раз в жизни. Даже терпеливый человек однажды захочет проявить свои чувства. Хоть обычно он ничего не говорил, но если он решится раскрыться, стоит только дать ему шанс, он выговорит все, что накопилось, и раскроет всего себя другому человеку. И вот он уже, наконец, отпер эту дверь, чтобы Сиянь смог разглядеть его. Но не успел раскрыть даже маленькую щель, как пощечина сомкнула эту дверь с грохотом и яростью. «Сяонян!» Словно приняв приказ, он поднял голову и посмотрел на этого человека. Но глаза не были прежними, он стал тоскливым и послушным. И Сиянь понял, что Шунян больше никогда не отворит ему эти двери снова.